Глава 5. Встретиться с неведомым, принять судьбу. Огни. Думала, до полудня меня и пушкой не разбудишь. Нервотрепка, потрясение, налили веки свинцом, к тому же я полночи разъезжала туда-сюда по делам Кана, не говоря уже о приятном бонусе в автобусе, стоившего немало дополнительных сил. Однако, распахнув веки, обнаружила, что рассвет только-только начал рассеивать сиреневую полумглу за незакрытыми ставнями. В комнату ворвался упоительный аромат костра. Погашенные за ночь угли опять разожгли для кулинарных нужд. Надо будет улучшить момент и спросить, почему людоеды не используют плиты, духовки, печи, гриль, микроволновки, наконец. Все удобнее, чем закопченные котлы на открытом огне. Хотя... Запах костра хотелось смаковать и втягивать, подобно собаке, учуявшей лакомный кусок мяса. То ли из-за того, что во мне все больше просыпался астральный оборотень, то ли из-за окружения, но в голову все чаще приходили подобные сравнения. Проснулась, в комнату стремительно влетела Индира с подносом еды. Тарелка жаркого, огромное блюдо с фруктами, половину которых я видела впервые, гигантская кружка на стойке перекачали на прикроватный столик из белого дерева, поселившийся в апартаментах в мое отсутствие. Со своей обычной бесцеремонностью, которую я воспринимала уже как нечто само собой разумеющееся, людоедка присела на край моей постели. «Огни, это не мое дело, и Тарл накажет, если узнает, что затронула тему». Индира замолчала, чуть склонив голову в бок. В эдакой недопозе подчинения. На некоторое время в комнате воцарилось напряженное молчание. Только ветер легонько хлопал ставнями по стене, да птицы завели перекличку на разные голоса, разряжая наэлектризованную атмосферу. Лишь спустя несколько минут я смекнула. Индира ждет разрешения альфа-самки задать тревожный вопрос. Как все изменилось? Еще недавно она вызнавала, говорила, поясняла без спроса. Я кивнула. Если девушку что-то настолько обеспокоило, она заслуживает получить ответы. Почему Тарел сказал, что ты не до конца решила выбрать путь альфа-самки? Последние слова Индира произнесла одними губами, видимо, опасаясь чуткого слуха брата. Людоедка прищурилась, изучая мое лицо, не меняя позы, не поднимая головы. Я же искала способ объяснить то, для понимания чего ей остро не доставало информации. Посвящать кого-то еще в причину своего визита в чужой мир не хотелось. Слишком многие уже в курсе. Но оставлять Индиру совсем без ответа казалось еще менее удачным выходом. В конце концов, у меня для нее тоже припасено несколько вопросов. А откровенность рождается лишь взамен откровенности. И никакая власть, никакое звание альфа-самки этого не изменит. Заметив мое замешательство, людоедка затараторила. Если он сделал тебе больно в первый секс, клянусь, это случайно, просто тебе не понять, как сводит с ума оборотня желание, которое подавляет изо дня в день, находясь так близко от женщины, которой стремится тело и нутро, прикасаясь, клянусь, Тарел — отличный любовник. Если хочешь, я приведу тебе 10-15 самок, которые это подтвердят. Не веришь женщинам племени, считаешь их пристрастными, кликну огненных. Быстро не придут, но в течение 1-2 дней. Просто дай Тарлу еще шанс. Ах, вот она о чем. Даже странно. Я поймала себя на мысли, что больше не испытывала ни малейшего проблеска стыдливости. Еще... несколько часов назад буквально залившего бы лицо огнем при первых же словах Индира. Мало того, меня абсолютно не взволновала ее ремарка о 15 самках, явно занимавшихся старым сексом. Ко всему прочему, уроженок не только его собственного племени, но и каких-то других, возможно, не двух и не трех. Услышь я в своем мире эмоциональную тираду вроде той, что выдала Индира, крепко призадумалась бы, стоит ли строить отношения с бабником, чьи постельные достижения испытали на себе больше дюжины женщин с разных концов света. Нынче же я ни минуты не усомнилась, что то было лишь удовлетворение требований плоти, которое никогда не повторится, если останусь старым. Это случилось до нашего знакомства. Тогда какая разница? И когда это стало так ко всему относиться? Каны изменили меня стремительно, почти до неузнаваемости, но незаметно. От этих мыслей, от ощущения себя новой, другой, улыбка сама собой растянула губы. Он отличный любовник. Все было потрясающе. Я даже не стала заморачиваться тем, что не только Тед, но и его сестра, а скорее всего и остальные поселения уже знали, чем мы с Тарлом занимались в автобусе. А возможно, догадались и о моем способе предохранения с помощью ауры. Это ведь каны. Есть, пить, мыться и заниматься любовью для них почти равноценные вещи. Мне же не придет в голову скрывать, что поужинала или, например, приняла душ. «Тогда я ничего не понимаю», — вздохнула Индира, плечи ее понуро опустились. «Чем он мог тебя обидеть, оттолкнуть? Нужно быть совсем слепой, чтобы не видеть, какой Тарл. Чужаки считают его бесноватым дикарем, но ты-то наверняка уже знаешь, как он из последних сил пытается выручить Стеллу, одновременно понимая, что любой неосторожный шаг и совет вождей сочтет нас слабыми гамами. А как он за тебя дрался? Рисковал жизнью. Неужели ты все еще боишься его?» «Индира, мне жутко хотелось сказать, сделать что-то ласковое, приятное. Глаза людоедки выдавали глубокую обеспокоенность, уголки губ опустились, брови сошлись домиком. Еще больше сутулившись, она напоминала расстроенную девочку, брошенную родителям в детском доме, только что осознавшую это навсегда. «Слушай, я не могу тебе всего рассказать, но дело не в нем. Правда, Тарл ничем меня не оттолкнул и ничем не обидел. Но ты же не думаешь всерьез выбирать между ним и Клыкастым?» — вскрикнула Индира, сплеснув руками. Глаза ее сверкнули негодованием, но не прошло и секунды, как людоедка потупила взор, изобразив позу подчинения. Видимо, это было своеобразное извинение. Я уже открыла рот, чтобы успокоить ее, но в комнату ворвался ураган Тарл. «Индира!» — рявкнул с порога. «Я что вчера сказал перед главными воинами племени?» Людоедка медленно поднялась с края моей постели, не делая резких движений, не меняя позы, отступила к стене. «Тарл, я...» «Я задал конкретный вопрос!» — прорычал Альфа Канов. Сейчас он выглядел более чем грозно. Черная грива вздыбилась, мускулы вздулись буграми, как у бодибилдера, хорошенько подсушившегося для состязаний, вдобавок изо всех сил напрягшего их перед жюри. «Я прошу прощения», — выдавила Индира, пряча глаза. Альфа Канов стремительно шагнул к нам. Несмотря на ситуацию, жутко хотелось улыбнуться при виде мешковитых штанов, болтающихся у него на бедрах. Надел явно для меня. Как всегда, полупрозрачная ткань почти не скрывала очертаний тела, лишь немного скрадывала их бесформенными складками. «Тарл», — неуверенно позвала я, — «черт его знает, на что имею право даже как альфа-самка, но попытаться-то стоит». Наши глаза встретились, уголки губ Кана чуть дернулись вверх. Похоже, таким образом Тарл сообщил, что к его гневу я отношения не имею. «Что ж, неплохо для начала». «Мне несложно ответить на вопрос Индиры», — промямлила я, ожидая, что Кан возмутился тем, насколько бесцеремонно мешаю воспитательной беседе. На долю секунды Тарл застыл, изучая мое лицо, а затем без предупреждения прыгнул, уселся на кровати на месте Индиры. «Как скажешь. Ты моя пара, альфа-самка, пока не ушла». По его лицу прошла тень. «Распоряжайся. Если нужно, я ее накажу». От близости Кана моя улыбка, помимо воли, расширялась. Заметив это, Тарл расслабился, принял излюбленную позу, закинув ногу на ногу и упершись одной стопой в живот. Индира внимательно отслеживала каждый жест, каждое изменение настроения брата. Ее хмурое лицо посветлело, складки на носу разгладились. Людоедка подняла на меня взгляд в ожидании обещанного ответа. «Я выбрала Тарла, а он мне больше не жених», — отчеканила я. Людоедка расплылась в улыбке, Альфа напоминал сейчас довольного льва, взирающего на благополучный прайд, где все самки ждут его ласки, а сытые котята резвятся на траве. «А теперь иди», — скомандовал Индире, впрочем, уже без нажима. Та поспешно выскользнула из комнаты, бросив на меня короткий благодарный взгляд. Едва она исчезла, Тарл вскочил с постели, без предупреждения содрал с меня одеяло и небрежным движением руки зашвырнул его на шкаф. Тяжелая шерстяная тряпица в плотном хлопковом пододеяльнике цвета неба проехалась по гардеробу, врезавшись в стену несколько асимметричными буграми. «Вылезай!» — распроснулась. В интонации Кана мелькало ребячество. «Поешь, а я тебе покажу нашу территорию». Внутренне ликуя от того, что легла спать, не раздеваясь, присела, ощущая, насколько жарко и фрукты интересуют больше, нежели душ, хотя и туда бы наведаться не помешало. «Мне надо будет еще помыться», — сообщила я, беря с подноса тарелку. «Угу», — кивнула Альфа-Канов. «Как скажешь». «Я вот что хотела узнать». Ненадолго перестав жевать, наконец-то решилась на очередную порцию волнующих вопросов. Рыться в информационном поле в поисках конкретных данных – лишняя затрата времени, сил, которые могут пригодиться в любую минуту. К тому же не факт, что вообще раскопаю нужное. У Индиры же поинтересоваться так и не успела. Тарл вернулся на угол кровати, ненавязчивым жестом прижав одну согнутую к коленке ногу к груди, другую свесив. При этом спина его предельно выпрямилась, лицо посерьезнело. «Спрашивай уже», — едва ли не попросил Кан. «Не то надумаю, не весь чего». Я дежурно улыбнулась, стараясь успокоить его. «Не надо меня утешать неуверенными улыбками», — сорвался Тарел, нахмурившись. «От этого только хуже. Спрашивай». Цепкий взгляд Кана буквально ввинчивался в мозг. «Что за обряд соединения пары? Я некоторые ваши обряды наблюдала с помощью своих способностей нишати», замялась усиленно, отгоняя мысли об экзекуции над Стеллой, вновь стервятниками закружившие в голове. Не понравилось. Тайрел шумно выпустил из груди воздух, ловя мое настроение. Я так и думал. «Огни!» — голос его смягчился. «Ты же альфа-самка. Только тебе решать, какой обряд стоящий, а какой не нужно больше никогда вспоминать. Распоряжайся наконец-то. Характер у тебя боевой. Я это кожей чувствую. Не пойму, чего стесняешься?» Приоткрытые губы Кана, поднятые брови, отчего на лбу прорезались поперечные морщинки, выражение глаз демонстрировали сильное удивление. Никогда не задумывалась, но распоряжаться не совсем мое. Поработать руководителем довелось, и, говорят, весьма неплохим, во всяком случае, как считал мой отдел. Но особой радости от этого никогда не испытывала. Запала, вдруг раскомандоваться, думаю, хватило бы. Однако это не было моим естественным состоянием. «Не очень-то это мое», — вздохнула я. «Это ничье», — выпалил Тарл неожиданно. «Надо привыкнуть, использовать рычаги, тогда, когда необходимо. Те, кому по нутру командовать, никогда не должны получать право это делать». Фраза прозвучала очень резко, жестко. Я подняла на Кана глаза, в очередной раз поражаясь тому, насколько плохо его еще знала. Казалось, Тарл создан для того, чтобы ему подчинялись. Нет ничего более естественного, чем и его приказы, его распекание нарушителей. «Это приходит со временем», — мягко промурлыкал Альфа, точно проник в мои мысли. «Ну ладно», — добавил без перехода, — «давай я тебе про обряд расскажу». Я выпрямилась, кивнула. Тарл посмотрел на меня, на едва тронутую еду, и мотнул головой. «Либо ешь, либо я ни слова не оброню. Тебе обязательно нужно подкрепиться. Еще вчера надо было, но мне не хотелось тебя тормошить. Больно сладко спала». «Он проверял?» Я пораженно уставилась на Кана. «Должен же я был убедиться, что ты в порядке», — спокойно выдал тот. Заглянул, немного полюбовался, как спеши ушел. «Ничего не трогал», — он хихикнул, подняв руки вверх, будто сдавался. Ненадолго в комнате повисло молчание. Спокойное, без ощущения электричества в воздухе. Я взглянула на Тарла, он улыбнулся, кивая в сторону тарелки. «Ладно, Тем более желудок сжался в комочек, соглашаясь с доводами Кана. Взяла ложку, принявшись уплетать жаркое. Выражение, напоминающее сытого, удовлетворенного льва, опять поселилось на лице Тарала. Не успела настоять на вопросе, Кан пояснил сам. «Это обряд есть почти у всех оборотней и мало чем отличается. Пара собирается перед племенем. Женщине дается росток уавы, дерево плодородия, в знак того, что она принимает мужчину как своего супруга и возможного отца своих детей. Мужчине бутон розы, сердце, он выглядит как сердце. Самец вручает его своей самке в знак того, что душой, сердцем, телом принадлежит только ей, что больше ни одна женщина не коснется ничего из этого. По крайней мере, без согласия или просьбы его пары. А если женщина погибнет, ошарашенно уточнила я, прекратив жевать. Тарел опять кивком указал на тарелку. Я послушно отправила в рот кусок пропеченного мяса, с которого буквально стекал ароматный сок. «Если погибнет, тоже», — добавил Кан. «Оборотни нашего племени выбирают пару на всю жизнь. Разве я тебе об этом не говорил?» Голос Тарела звучал ровно, без намека на расстройство. Его синие глаза смотрели открыто, губы вытянулись в тонкую полоску. Я не могла понять выражение лица Кана. «А если она уйдет?» — уточнила осторожно, не сводя Тарела глаз. Он нахмурился, чуть заметно поджал губы, уставился на свою босую ногу, покоящуюся на постели. «Обычно у нас такого не случается. Выбор пары единственный для нее и для него. В таком случае...» — Кан немного помолчал. На потемневшем лице в считанные мгновения заострились скулы, желваки заходили ходуном. «В твоем случае», — повторил четко, неожиданно взглянув мне в глаза, — «я стану вождем-одиночкой». Ну вот как можно есть после таких слов? Я остановилась, отставила тарелку на тумбочку и прильнула к Тарлу. Кажется, с каждым днем оковы цивилизации медленно отпускали меня. Быстрее, чем успевала осознать изменения. Кан сгреб меня в охапку, прижал так крепко, что каждый вздох давался с большим усилием. «Огни!» — хлопком выпустил воздух из груди. «Если бы то, чего ты ищешь в моем мире, решала моя кровь, я отдал бы всю до последней капли». Затих, вжав меня в себя еще сильнее, почти до боли в спине. «Если бы я мог вернуть тебе маму...» Тарел замер, умолк, не прекращая стискивать меня ручищами. Некоторое время мы сидели так, я перестала ощущать границы между собой и Каном, насколько мы разные. Точно я и Тарел единое целое. Быть вместе, близко, самое естественное, что только может случиться. Расслабилась, неожиданно чувствуя уверенность в завтрашнем дне, сама себе удивляясь, без страха, тревоги взглянула в будущее. Привычно растворилась в ощущениях близости Кана, его тепла, его бухающего прямого уха сердца, горячего пара его рваного дыхания, оседающего на коже. Спустя некоторое время Тарел выпустил меня, отстранился, подав тарелку. «Я мешаю тебе есть», словно бы отругал самого себя. «В общем, обряд, это еще не все». «Я догадалась», — хмыкнула почему-то, совершенно умиротворившись. Вздувшиеся буграми мышцы Кана играли под бронзовой кожей. Только сейчас заметила, как почернели его глаза. Тарел криво усмехнулся. Не успел остановить сестру на словах «Какой я любовник!» В тот момент отдавал распоряжение по поводу ремонта двух оград, но сам поражаюсь своей выдержке. Уголки его губ приподнялись. В общем, после обмена пара съедает один кусок мяса на двоих в знак того, что теперь у них все общее – пища, деньги, заботы и радости. «Человечину? Клонированную человечину?» Запнувшись пару раз, судорожно уточнила я, ощущая, что земля уходит из-под ног, или, в моем случае, постель из-под пятой точки. Тарел широко улыбнулся. «Неважно, любой кусок, хоть курицы». «Это мне нравится», — хмыкнула я, не сдержав облегченного вздоха. «Отлично. Но последняя часть ритуала тебе наверняка не понравится». Кан помолчал, чуть наклонив голову, искоса наблюдая за мной, и закончил. «Он берет ее перед всем племенем». «Слава Богу! Я уже проглотила кусок, иначе точно поперхнулась бы. Ошарашенно уставилась на Тарла, не зная, что сказать, непроизвольно задержала дыхание. Жуть какая! Дикость! Этого я точно не вынесу!» Сердце заколотилось так, будто за мной гнались демоны. Впереди отвесная стена, справа и слева глубокие ущелья. Деться некуда, только принять грядущее. Некоторое время я пялилась на Кана, ошалела, моргая, не в силах выдавить ни слова. Наконец Тарл улыбнулся, забрал у меня опустевшую тарелку и всунул в руку стакан с питьем. «Глотни, это успокоит», — примирительно промурлыкал Кан. «А то на тебе лица нет». Осторожно погладил по ноге одними пальцами. «Это не обязательно, Огни. Ты альфа-самка и сама диктуешь правила. Не хочешь, никто слова не скажет». «А зачем это нужно?» «Главное, что я уяснила. Из повествования Тарла каждая часть обряда символизировала что-то крайне важное для людоедов. Это вам не человеческие помпезные гуляния, служащие лишь для хвастовства богатством, местом на лестнице тщеславия, чревоугодия и любви к спиртному. Знак того, что ни один мужчина не смеет к тебе прикоснуться», — рявкнул Кан. «Иначе я разорву его собственными руками. В знак того, что ты только моя». Тарл резко умолк. Затянувшуюся тишину опять нарушали сторонние звуки жизни поселения. Кто-то стучал молотком. Невдалеке продолжали усиленно выводить стрель птицы. Ветер, не переставая, щелкал ставнями в каком-то своем диковинном ритме. Неожиданно я смекнула. Про прочие части обряда Тарл повествовал отстраненно. Называл участников «женщина», «мужчина», «он», «она», «самка», «самец», и только сейчас перешел на личное. «Ты моя». «А тебе самому не представляется такая перспектива публичности, секса неловкой?» Казалось странным, что этот момент его вообще не заботил. «Огни», — на лице Кана расцвела широкая улыбка, глаза начали чернеть. «Когда ты рядом, когда чую, что согласна на все, как в автобусе, я больше ничего не вижу, не слышу и ни о чем не думаю», — он пожал плечами. «Мы немного иначе устроены, да?» Кивнула, отхлебнув бодрящей настойки. «Я ответил на все вопросы», — уточнил Кан, облизнувшись буравя гематитовыми зрачками. «Что ты планировал мне показать?» — напомнила я. «Территорию племени». «Ты и половины не видела. Обернусь и прокачу», — воодушевленно пояснил он. «Кстати...» — этот вопрос давно мелькал в голове. «А разве оборотни превращаются не вечером или даже ночью?» «Смотря какие!» «И как у него еще мышцы не затекли от йоговской позы?» «Все зависит от времени охоты. Волки, лисы, ночные охотники, каны раньше загоняли дичь в любое время суток. Так вот, почему они до сих пор не привыкли носить одежду. Другие оборотни днем старались выглядеть как люди, если вовсе не людьми. Каны же в любой момент были готовы превратиться, поэтому тряпки на теле не имели смысла. Я попробовала сочный желтый фрукт, напоминающий манго. Терпко-сладкий, с кислинкой. То, что надо. Сок брызнул на подбородок. Я, не задумываясь, облизнулась, хотя раньше наверняка вытерла бы рукой. Тарл наблюдал, чуть отклонившись назад, не моргая. «Нравится Ривса?» — скорее утверждал, чем спрашивал. «Я свожу тебя в местечко, где полно ривсовых деревьев». «Фрукты на вашей территории тоже растут?» — удивилась я. «На территории моего племени, да. Чем выше статус племени, тем богаче его земли». В его голосе звучала гордость, но ни капли высокомерия. Насытившись, я допила настойку и встала. «Схожу в душ и буду готова к экскурсии. выдала наблюдавшему за мной Тарелу. «Как думаешь, Морох сам назначит встречу?» Не хотелось будоражить себя тяжелыми предчувствиями, камнем тянувшим к земле при воспоминании о словах неандертальца в участке. Но он единственная моя надежда. «Сам». Альфа встал, приблизился, мягко коснулся плеча ладонью. «Не переживай так о том, чего еще не случилось. Если Морох пришлет весть, пока нас нет, не передадут. Если это будет срочно, разыщут по запаху». «Ладно», — вздохнула я. Жуть, как не хотелось опускаться с небес на землю. Хотя бы один день просто побыть счастливой рядом с Тарлом. «Мне уйти, пока моешься?» — уточнил меж тем людоед. «Как там у вас принято?» «А у вас?» — зря спросила. Начавшие синеть глаза Кана вмиг засверкали кусками гематита. «У нас? Я бы затащил тебя с собой в душ, в ванну и еще во многие другие места. Пожалуй, обожду в холле». Он в очередной раз облизнулся, громко сглотнул, шумно выдохнул и стремительно покинул комнату. Стелла открыла глаза, судорожно ища Бюрна, заснувшего рядом. Благо, гигантская кровать вместила бы четверых таких, как Вербер. Бюрна нигде не было видно, пустая комната. Со скаленными мордами на стенах наводило уныние. Не исправил ситуацию даже солнечный день за окнами. Такой, что хотелось вытянуться на крыше, зажмуриться и пригреться, как ленивая кошка. Людоедка вскочила, точно ошпаренная, намереваясь бежать вниз, почему-то ужасно всполошившись только из-за того, что Бёрн покинул ее, пока спала. Но, рванув к двери, со всей скоростью врезалась пропащего. «Вот оно, столкновение культур!» — невесело усмехнулся Вербер. «Стелла, мы едем ко мне в племя», — огорошил без перехода. «Я попросил Денбера созвать главных воинов и всех любопытствующих. Наша судьба решится». Он едва слышно скрипнул зубами. Людоедка съежилась на груди Вербера, понимая, что сегодня не сулит ничего хорошего. Метнула взгляд в окно. Стайка белоснежных облачков, похожих на корабли, величественно двигались мимо коттеджа. Пара птиц бесстыдно миловалась на дереве, дотянувшимся ветвями ручищами почти до подоконника. Если верить приметам, все должно свершиться не самым ужасным образом. Но вопреки этому сердце каменело в груди Стеллы при одной мысли о предстоящем совете племени. Казалось, на плечах многотонный валун, в голове бубны, повторяющие неровный пульс. «А может, не стоит?» — робко уточнила Стелла. «Я поживу на нейтральной территории, а там посмотрим, выждем». «Нет», — обрезал Бёрн, мотнув головой, чуть нагнув ее так, что упрямый лоб поддался вперед, словно он рогач и намеревается забодать всех врагов разом. «Я давно должен был решиться, давно должен был повести себя как нормальный мужчина. Никогда не думал, что я скажу такое, но Тарл больше мужчина, чем я. Привел огни в племя, и все тут. А я трясся за свое бедство, за место в племени. Если бы не я, с тобой не случилось бы такого». Казалось, последние слова Бёрн буквально выдавливал из себя ценой огромных усилий. Вербер окружил Стеллу кольцом рук, словно защищая от, возможно, грядущих бед, и вдруг стиснул так, что кости людоедки заныли. Однако она ни стоном, ни жестом не подала виду. «Ты не мог», — прошептала как можно ласковей. «Мы оба знаем, чем это закончится». «Чем закончится? Тем закончится!» Бёрн поспешно отодвинул Стеллу, кивнул в сторону ванны. «Приведи себя в порядок. Ты моя пара. Этого ничто не изменит. Мы можем тянуть время еще очень долго, только бестолку все это. Я приму решение племени, и мы будем вместе справляться с новой жизнью, какой бы она ни была». Людоедка набрала в легкие побольше воздуха, чтобы возразить, но Вербер поднял руку в предупреждающем жесте. Он весь был в само напряжении, словно высеченный из камня кошки на пороге коттеджа Тарла, грузные, с буграми мышц, обтягивающим телом, придавая ему почти неестественную рельефность. «Стелла, я так сказал. Я твой мужчина. И так решил. Жду тебя внизу». Ощущая себя ягненком, ведомым на заклание, людоедка наблюдала за массивной спиной Берна, пока та не скрылась за поворотом лестницы. «Ничего не попишешь. У верберов патриархат. И каким бы прогрессивным ни хотел казаться сам себе Берн, вот это «я мужчина, я решил» лезло из него постоянно. Даже невзирая на то, что вербер отчетливо понимал, насколько это непривычно для Стеллы. Ведь у Каанов равноправие, причем не такое, как у людей, а настоящее. Альфа-самец карает, воюет, решает вопросы жизни и смерти, тактики и стратегии. Альфа-самка милует, изменяет законы, решает семейные и хозяйственные вопросы. Если она кого-то помиловала, он никогда не выступит против. Если считает правильным наказать, он выбирает способ. Они как две половины одного целого, одного вожака. Стелла отчетливо понимала, Берн не примет возражений сейчас. Распаленный порывом наконец-то сделать то, на что так долго не решался. Впрочем, когда-никогда это должно было случиться. Лучше раньше, чем позже. Ожидание тягостного исхода куда страшнее, чем он сам. Ничейная зона не худший вариант. В конце концов, и там живут изгнанные. Стелла лично знала пару таких семей. Познакомилась на дежурствах. Людоедка немного подрабатывала санитаркой на скорой помощи. Для устройства медсестрой требовалось сдать экзамены и профессиональную пригодность. На это у Стеллы знаний не хватало. В медицинские вузы Каанов принимали крайне редко. За большую плату и в те года, когда случался серьезный недобор абитуриентов. Стелла пыталась поступить 4 раза, неизменно срезаясь на сочинении, как будто красиво складывать слова в предложение. Главное, что необходимо хорошему врачу. Последний раз, уже из чистого любопытства, занесла свой маленький литературный труд профессору словесности, одному из немногих людей, симпатизирующих людоедам. Помимо лингвистики, этот ученый азартно исследовал культуры разных племен и Каанов считал интереснейшим народом. Стелла познакомилась с ним на вызове, сверлил стену и продырявил руку. Для людей с их слабыми конечностями обычное дело. А после этого не раз консультировала по поводу обычаев и традиций предков. Внимательно проглядев сочинение людоедки, профессор честно пояснил, мол, ошибок мало, но много предложений, где пунктуация возможна несколькими способами. Стелла поставила так, комиссия утверждает, что лучше иначе. Никакой словесник не докажет обратное. Вот тогда людоедка забросила гиблую стезю абитуриента и устроилась санитаркой, будучи одной из немногих сотрудников скорой, не имеющих за плечами даже медицинских курсов, в бригаде Стелла ценилась на вес золота. Не мудрено, любой Каан с детства натаскан обрабатывать раны, вправлять вывихи, слету определять переломы, не говоря уже о нюхе, мгновенно чующем изменения в работе органов, систем и крови, чему людоедов также учили с малолетства. По сути, у них в племени никогда не было настоящих медиков, но лечили там порой лучше, быстрее и эффективнее, нежели в обычных больницах. А уж с тех пор, как каждое третье поселение Каанов получило возможность закупаться суперновыми лекарствами и подавно. Вот так, на одном из вызовов, к малышу-полукровке Стелла познакомилась с семьей Эймилы. Волк и лиса показались ей тогда абсолютно несовместимыми. И как они уживаются, как вообще сошлись, недоумевала людоедка, осматривая юного вервольфа, которому на тот момент едва стукнуло 2 годика. Эймила, маленькая юркая, как и все рыжики, с тонкими чертами лица, изящной фигурой, умудрилась командовать Стеллем. Очень крупным для волка, с гривой каштановых кудрей, и уплощенным лицом, явно говорящим о том, что его стая обитала в северных землях. Мэй, неугомонный волчонок, унаследовал от матери золотисто-каштановые локоны, острый носик, постоянно лезущий куда не просят. Стелла наблюдала за ними, жалея родителей, сочувствуя малышу, не подозревавшему, насколько жесток к нему будет окружающий мир. Размышляла, способна ли сама решиться завести ребенка от мужчины другой расы, заранее обрекая самое дорогое в мире существо, кровиночку, на стезю потомка изгнанных. Правду сказать, в последние десятилетия извечная присказка смертных «дети за родителей» не в ответе, наконец-то докатилась до самых отсталых в плане гуманизма племен. Так что плод любви подобной пары больше не числился гаммой, но лишался всех привилегий сородича, рожденного в племени. Такие дети были словно бы вне системы, на них не охотились, как на козлов отпущения, но и не считали за равных. Хорошенько умываясь, расчесываясь, частым гребнем, непокорные вихри, наряжаясь тщательнее, чем на работу, Стелла вспомнила квартал отверженных. Так называли жилые комплексы, где селились одиночки, по тем или иным причинам изгнанные из племени. В первое посещение ей казалось, что все здесь пропитано духом обреченности. Жалобно скрипящие качельки, одиноко притулившаяся в углу детские площадки беседка, покрытая ковром вьюнов, с траурно-белыми цветами, длинные деревянные скамейки, сиротливо сжавшиеся к подъездам с ободранными досками. Но, вернувшись сюда через полтора года, зашить разбитую неугомонным Меем губу, Стелла не узнала летний квартал отверженных. Белое полотно вьюнов, беседка, проредели алые соцветия, распускавшиеся только в июле. Качели смазали, и теперь они бесшумно рассекали воздух разноцветными мордами животных, по-доброму ухмылявшихся из перил. На свежеокрашенных в яркие цвета скамейках отдыхали мамочки, няни, отцы, бабушки, дедушки, оживленно беседовали, тыкали пальцем, хвастаясь своими чадами. Ребятня разных рас сновала по детской площадке, шустря на турниках всех видов и форм, зависая на них в таких немыслимых позах, что даже людоедка невольно залюбовалась. Мэй подрос, возмужал и теперь, как две капли воды, походил на отца. Серьезные глаза, стального оттенка, еще одна черта северных волков. Смотрели внимательно, изучающие. «А ты ела людей?» – деловито спросил малец, пока Стелла зашивала ему губу. Анестезия на оборотне действовала очень слабо. Но парнишка стойко переносил боль. «Нет, клонов», — улыбнулась людоедка. «А ты?» «У нас желудки не переварят», — серьезно заявил Мэй, ненавязчиво бахвалясь тем, сколько узнал о разных расах. «Мэй!» — влетел в окно грубоватый рык, явно принадлежавший юному верберу. «Ты выйдешь еще?» Малыш не ответил, насупился, уставился в пол. «Это он тебя так?» Согласилась Стелла. «Годзилла не хотел», — мотнул головой волчонок, испустив по-взрослому тяжелый вздох. «Просто еще не научился силу рассчитывать». Стелла хихикнула, признавая меткость клички. В поселении верберов у Годзиллы не возникло бы подобных проблем. «Ты готова?» — вопрос Берна вернул людоедку в реальность. Она была готова. Подойдя к зеркальной дверце гардероба из цельного дерева, как все в доме Алла, Стелла оценила себя, насколько смогла придирчиво. Синие тени под глазами почти исчезли, зеленоватая бледность кожи перешла в белесую, куда более приятную глазу. Гематомы, раны, ссадины на лице и видимой части рук почти зажили. Отечность сошла. Кое-где еще виднелись корочки, желтоватые разводы. Однако, если тщательно не вглядываться, картину они не портили. Ногти, местами сломанные, истертые, почти до основания, еще не отросли, но Стелла осторожно подстригла их еще вчера, заровняв края, да и кровавые потеки под ними уже почти рассосались. Розоватая трикотажная блузка хорошо села на спортивную фигуру, скрадывая плечи, подчеркнув талию. Черные джинсы идеально демонстрировали длину и ровность ног. Кеды того же цвета позволяли более-менее бесшумно двигаться. В отличие от подавляющего большинства канов, даже от Тарела, Стелла давно научилась носить костюмы для стоп. Приходилось по работе. Без минимальной обувки на выезд не брали. И даже оценила их полезность, когда в подъезде неблагополучного района, отверженных, выброшенного в пригород Анариса, наступила на бесхозно валявшийся шприц. Такого на территориях двухсущих и даже в самой столице не встретишь. На оборотней наркотики практически не действовали или просто еще не изобрели препараты, способные вызвать у них галлюцинации, эйфорию, кайф. По счастью, ни люди, ни сами двухсущие к этому не стремились. Только в кварталах, где отверженные создавали семьи со смертными, можно было наткнуться на подобный ужас. И тут костюмы для стоп выручали как никогда. Стелла бесстрашно шла в черноту подъезда, в массивных кроссовках, на толстенной металлизированной подошве, зная, что под ногами может оказаться битое стекло, иглы, ржавые куски металла и еще бог знает что. «Я готова», — выдохнула людоедка, налюбовавшись своим отражением и вынырнув из невеселых мыслей. Тогда пошли. На фоне синей клетчатой рубахи и джинсов в тон глаза Берна казались совсем голубыми, такими, какими они были в раннее утро его первой встречи со Стеллой на нейтральной территории. В тот день людоедку попросили задержаться после дневной смены, наполовину ночной. И она решила в племя не возвращаться. Все равно через 5 часов на работу. Устала и расслабленно мерила Стелла шагами улицу Верберов, чьи рестораны нередко были еще и хостелами, как на грех, притормозив невдалеке от вывески «Пещера Валькирий». Ах, если бы она поехала в поселение! Берн задержался, позволяя людоедке вернуться из воспоминаний, и, встретив ее взгляд, опять сфокусировался на нем. Добил. «По дороге заедем перекусить. У нас около 1,5 часов в запасе». Как плетью стегну, Стелла понимала. Вербер не хочет стеснять Алла, задерживаясь у него дольше, чем того требовали обстоятельства. Ледяной и так сделал для них больше, чем кто-либо другой, если не считать Огни и Тарла. К тому же, похоже, Берн намерен разом нарушить тайну и появиться со своей женщиной на публике. От этой мысли людоедке стало окончательно не по себе. Впервые они придут куда-то, пусть даже в кафешку, на нейтральной территории, вместе, открыто, не прячась в дебрях леса или притаившегося на отшибе Анариса в заведениях быстрого питания. Некоторое время Стелла изучала лицо Вербера, суровое, напряженная, точно высеченная из каменной глыбы. Он был готов. Теперь еще бы подготовиться самой. Людоедка нервно сглотнула и подала руку Бьорну. Вместе плечом к плечу точно отправлялись на бой. Они спустились вниз и вышли на крыльцо. Здесь дежурил расстроенный Ал. Стелла видела, как задел его уход Огни. Еще ни разу красавец Камул, любимец прекрасных женщин, всех рас и типажей, не выглядел таким потерянным и раздосадованным. Людоедка четко знала, будь его воля, они с Тарлом уже не первые сутки дрались бы за Огни. Выносливости обоим не занимать. Тестостероном поделиться могут. Спать ни тому, ни другому еще с неделю не понадобится. Но в этом странном треугольнике, по роковому стечению обстоятельств, состоящим из существ абсолютно разных племен, вопрос решался с оглядкой на Огни, а рыжая чертовка пока склонялась в пользу Тарла. Стелла же сочувствовала всем троим. Девушка казалась пришедшей из другого мира, чуждой законам этого, сторонящейся их, но при всем при том удивительно сочувствующий, понимающий, сопереживающий. Но вот кто еще отдал бы частичку своей магии незнакомой людоедке, которую видит впервые в жизни, раскрыв перед чужаками собственные возможности? Ал – настоящий друг, просто хороший, не только для Ледянова. Тарл, всегда закрывавший широкой грудью соплеменников. Из этой троицы Стелла никому не могла не пожелать удачи. Ал со свойственной ему галантностью открыл Стелле дверцу берновского грузовика. Вербер поднял руку, и она забралась внутрь, чувствуя, что пути к отступлению отрезаны. Если бы не травмы, людоедка впорхнула бы в высокую кабину под стать бабочке. Но не сейчас. Рывок, чтобы подтянуть еще ноющие из-за вчерашних прыжков по лестнице ноги, заставил скривиться от боли. Стелла обняла себя руками, замерев на сиденье, ощущая теплые поглаживания Берна, разместившегося рядом. Некоторое время они провели так, пока, наконец, боль не отпустила. Стелла вымученно улыбнулась Верберу, тот кивнул и дал газу. Грузовик понесся в Анарис навстречу с неведомым.